Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Валентина Петровна, я вот вам привет хотел передать. От кого? От тизера. От кого? От тизера. Тизера? Нет. От тизера, Валентина Петровна, тизер. Кого? От тизера. Киллера? Да не киллера, а тизера, тизер. Это что за хуй такой? Ну это тизер, он играет в Counter-Strike на уровне мастера. Ну это меня не касается. Не, Валентина Петровна. Вы играми не интересуетесь. Нет, нет, это не игра. Валентина Петровна, вот вам еще да. Вот тут из 218-й Игорек Киркорова к себе позвал на чай. Ага. У него он вам звонил, соль просил. И перец. Звонил. Нет, соль просил, соль. А? Соль просил, Валентина Петровна. Ничего не просил. Ну а как, а перчик? Перчик. Перчик, Валентина Петровна. Что перчик? Киркоров. Какой перчик? Обычный. А, Киркоров? Да, да. Знаете... Ну, о нем говорить. Что там говорить-то? Валентина Петровна, он... Родитель, что ли, или родня? Валентина Петровна, он сусло хотел вам поставить. Сусло и сервак новый. Вы хотите сервак новый? На 2 гигабайта. Сервак хотите новый на 2 гигабайта? Ты говори, блядь, по-русски. Ну, сервак, новый сервак. Сервант? Да, сервак на 2 гигабайта. Чё, бормочешь, на английском, что ли? Нет, на русском, на 2 гигабайта. Сервак. И что за бабай? Гигабайт. Не, Валентина Петровна. Скажите. Пейте-то вам приносили? Алло! Алло, из Икеи, сервак. Я говорю, пейте приносили? Да. Принесли? Да. Я ее потратил. Во сколько? 9000. Я говорю, во сколько приносили? Время. В 2 часа. Да? Врёшь, не приносили. Приносили, Валентина Петровна. Из 218-й приносил. Да? Да. Он двери мне ковырял. Я из 214-й. Он мне ковыряет двери постоянно. Да. Знаете, Валентин... 214, это какой подъезд-то? Первый. А? Он двери мне ковыряет. Какой подъезд? Валентина Петровна, двери... Какой у тебя подъезд-то? Подъезд какой? Подъезд крайний. У дома ковыряет... Восьмой? К Вере. Восьмой, что ли? Что еще хотел спросить у вас? Ну, то есть ковыряет двери... И мешает спать по ночам. Из 218-й квартиры. Бандюга. Угу. Он не рад. А чё ж ты не заявишь-то? Со своими дружками. Мужик не может справиться. Не, я могу. Валентина Петровна, а вот по НТВ недавно передавали, что погода ухудшается. Чего? По НТВ недавно передавали, что ухудшается погода. Глобальное потепление. Ой, вы смотрите мы не, от этого не умрем. Вы смотрите НТВ? Пусть ухудшается. Что? Пусть ухудшается. Ну а вам-то это хорошо или плохо? Плохо. Валентина Петровна, вот тизер, да, из 218-й, Игорек, он хотел вам сусло поставить. Да. Сусло. Чего он хотел? Не, вы он просил, чтобы вы ему поставили сусло, тизеру, сусло. Сусло? Это что такое сусло? Ну, сусло ему поставить нужно. А что это за сусло? Я не знаю такое. Ну, самогонку ставят на сусло. Ах, самогонку? Ну, гоните сами без меня, я не мастер. Ему нужно сусло. Сусло, Валентина Петровна. Да где ж я его высру, что ли? Да. Валентина Петровна, скажите, а вы программы сами пишете? Какую программу? Да, нет, вы создавали сайт на укос.ру? Ничего я не создавала. Ну, на укозе, знаете, укос.ру. Там можно хостинг свободный получить на гигабайт. То, что ты говоришь, это мне до лампочки, ебёная мать. Нет. Скажите, а Валентина Петровна, куда ваше фирменное приветствие исчезло? Какого хуя? Чего? Куда ваше фирменное приветствие исчезло? Вот это вот. Какого хуя? Соскучился? Ну, какого хуя? Да, спасибо. А, Валентина Петровна, скажите, а вот вас из 218-й сосед сильно беспокоит? Он там с криминалом сотрудничает. Беспокоит. А он вам кислоту под дверь наливал, Валентина Петровна? Он пожарников вам заказывал? Нет, не наливал. Это там, знаете, мы пробили, кто там живет. Там живет Вадим Подшивалов. Знаете такого? Нет, не знаю. Ну вот, это он вам делает всякие гадости. Он, знаете, он очень нехороший человек. Там 218 Курдюкова живут. Ну, нет, там живут Подшивалов. Никакие там Подшивалы не живут, там Курдюков живет. Там Мудаков, да, живет? А? А вы на Петровку ходили, на Петровку? Туда не ходят, туда пишут. Ну, а вы напишите... Туда не пускают, кто это на Петровку пустит? Там охрана. А вы дадите звоночек на Петровочку? Валентина Петровна. Позвоню обязательно. Вот. Ну, сусло-то вы... Не позвоню, а напишу. Вот, напишите. Валентина Петровна, скажите, вот у меня недавно сетевая карта полетела, да? То есть из-за этого пропал Windows-сервер, DNS-шлюз. Что вы подскажете мне по этому поводу? Мне вот нужно интернет подключить. Ты что, охуел, что ли? Нет. Какие вещи старухи спрашиваешь? IP-адрес, Валентина Петровна. Чего? IP-адрес. Ты с хуй, что ли, свалился, старушки какие-то азбуки задаешь? Нет, Валентина Петровна, у меня что-то с процессором еще. Чего? У меня с процессором что-то еще, процессор. Чего процессор? Какой процессор? Не, просто на мыло не заходит. Но... Ты, блядь, я разговариваю по-русски, по-нашему, все какую-то хуйню несешь, не нашу, несусветную. Не, Валентина Петровна, процессор. Валентина Петровна. Я сказала, меня хуйню не задавай. Не, Валентина Петровна, вот просто у меня на e-mail агенте, да, то есть у меня e-mail. Скажите свой e-mail. Электронный e-mail. Валентина Петровна. Я не электронщик, и в электронике не разбираюсь. Какого ты хуя 90-летней старухи с такими вопросами? Нет, Валентина Петровна, ну мыло, это мыло. Мыло, ебёна, так и говори, что мыло, так и есть мыло, блядь. Не мыло, а e-mail. E-mail. А? E-mail. E-mail какой ты ебил? Нет, e-mail. E-mail. Я говорю, ебёна мать, ты что, иностранец, что ли, ёбаный? Да. Так выбери себе иностранку и беседуй с ней. Нет. А не со старухой 90-летней. Валентин Петровна. Нет. Валентин Петровна. Что еще вот вам хотел сказать? У меня еще недавно какой-то полетел КБС. Знаете КБС? Нет, первый раз слышу. Ну вот, это вы в программе сами пишете-то? Нихуя я не пишу. Нет, а книги? Пишите книги, Валентина Петровна? Ты охуевший, ебаный. Нет. Хуйню несешь, блядь? И думаешь, что я в твоей хуйне разберусь? Нет, нет, Валентина Петровна, мне просто нужен новый e-mail-агент. Я слышал, что вы раздаете e-mail. Еще... Чего раздаю? Мыло. А? E-mail. Мыло? Да. У меня что, мыльный завод, что ли, ебёна мать? Мыло готовят на заводе, блядь. Нет. Там котлы. Не мыло, а e-mail. E-mail. Дебила? Нет, e-mail. Дебила раздаю? Нет, не пиво. E-mail, e-mail. Нихуя я не раздаю, ебаный в рот. Нет, e-mail. Успокойся, нихуя не раздаю. Нет, нет, вы сначала взломали e-mail. Вы, мне нужно... Вы e-mail раздаете, e-mail адрес. E-mail адрес. Какое мыло, блядь? Что, у меня завод, что ли, мыльный? Нет, e-mail. Нет, Валентина Петровна, а вот еще icq.ru. Иди ты нахуй. Нет, Аську, Валентина Петровна, Аську.